Глава вторая. Зона судьбы. Апрель 1943 года. С осени прошлого года Жилин стал весьма популярным человеком. Его фото красовалось на первой странице в «Красной звезде», и сам Симонов накатал статью о первом советском пилоте, сбившем 100 фашистских самолетов. Материал стал сенсацией для американской прессы. Советы доказали, что могут бить гитлеровцев, причем разрекламированных асов Люфтваффе. Чтобы приобрести подобное publicity в Америке, иные наизнанку выворачивались. А тут сбил сотенку мессеров да прочих фоккеров и попал на передовицу. Слава шагала в ногу с новым возвышением. Весной 43-го комкора Рычагова назначили командующим 8-й воздушной армией. Но и к высоким должностям, и к тому, что стал мегазвездой, Иван относился спокойно. Даже с легкой иронией, дескать, ишь, как взлетел орел. По-настоящему его радовало другое — те мысли о будущем устройстве мира, в котором СССР не распадется, а станет доминировать, пусть даже и на пару с США. Те выкладки и наброски контуров грядущего, которыми он осторожно делился со Сталиным, находили у вождя горячее одобрение. Правда, Иосиф Виссарионович сам-то не слишком любил делиться своими планами. Однако и судить Жилин брался не по словам, а по делам. А дела затевались крутые. Вращаясь в высших сферах, Иван жадно ловил намеки и случайные слова, выпытывал у верных людей, уточнял с оглядкой или находил кое-что в открытом доступе. Все шло именно так, как должно было. Еще до войны в СССР были заложены 4 линкора. Советский Союз в Ленинграде, Советская Украина в Николаеве, Советская Россия и Советская Белоруссия в Молотовске, громадины в 270 метров длиной и водоизмещением под 60 тысяч тонн были заложены, но так и не достроены, война помешала. Однако к весне 43-го все 4 корабля вошли в строй. Их не обшивали тысячами тонн брони и не ставили здоровенных 406-миллиметровых орудий. Линкоры достраивали, как авианосцы. Все как полагается, надстройка типа башня, взлетная палуба, полсотни самолетов Ла-7К, По-7, примечание И-185, Ил-10 и Су-4, размещенные в 2 ангарах. Последней в море вышла Советская Россия. Именно на ней базировался 122-й ГИАП. Летчикам-истребителям приходилось трудновато, некоторые так и не смогли привыкнуть к плавучему аэродрому, нестойкая, подвижная палуба напрягала. Алхимов, комполка, гонял летунов почем зря, заставлял до изнеможения отрабатывать взлет и посадку на спецполосе в Крыму под Качей, что имитировало палубу авианосца. К сожалению, авианосец Советский Союз не смог покинуть Балтику. Кригсмарине, чуя скорый конец, свирепствовала из последних сил. Зато Советская Белоруссия добралась до Севастополя почти без происшествий, обогнув всю Европу. Турбины на ней стояли прежние, линкоровские, так что 30 с лишним узлов они выдавали легко, а в дальности в 12 с лишним тысяч километров вполне хватало. Кроме 2 больших авианосцев, в Севастополе обосновались и 2 поменьше, на 22 самолета каждый, Фрунзе и Куйбышев. Их переделали из крейсеров класса Чапаев. Оба корабля, достроенные на треть, почивали у причалов Николаевского судоремонтного. Как только морская пехота выбила немцев из города, так сразу же работа и закипела. Однако добиться большего советские судостроители просто не могли. Не хватало ни доков, ни людей. Поэтому ГКО заказал еще 7 авианосцев типа Чапаев на американских верфях, выплатив за каждый по 100 миллионов рублей. Пригодился вывезенный из Испании золотой запас. Штатовцы строили быстро. За 2 года были спущены на воду Орджоникидзе, Свердлов, Дзержинский, Щорс, Камо, Железняков и Аврора. Атлантику они пересекли без проблем, а вот когда проходили мимо Сицилии, пару раз нападали мессеры и фиаты с итальянских баз. Но ничего, отбились, зенитной артиллерии на Чапаевых хватало. В эти самые дни битый и перебитый вермахт в припрыжку и в раскорячку одолевал границу с Польшей, спешно громоздя доты, дзоты и прочую оборону. Советское командование остановило наступление на линии Молотова. РККА изгнало врага со своей территории. Ну как со своей? У пределов Румынии остановились на реке Прут. Чуть дальше присоединили Закарпатье. а на севере заняли Финляндию. А не надо было пакостить. Красную армию миновали поражения под Киевом, Ржевом и Харьковом. Не понадобились битвы под Сталинградом и Прохоровкой. Фашисты так и не вышли к Донбассу, не заняли Крым, а осенью 42-го была снята блокада Ленинграда. Можно сказать, один лишний год той войны вычитался. Лишний. Один этот год сохранил миллионы жизней. А перевес над Германией рос, рос, рос. Оборонные заводы работали по-прежнему, выпуская новенькие Су-122, Т-42, всякие ЗСУ, БМП и БТР. Тяжелые танки КВ и ИС-2 стали для фашистов настоящими чудовищами войны. Они легко пробивали броню немецких «Тигров» и «Пантер» с 2,5 километров. Но как раз у танкистов и пехоты наступил заслуженный отдых. Войну никто и не думал заканчивать, просто стратегия поменялась. Теперь основную боевую тяжесть взяли на себя флот и авиация, блокируя Германию с моря, обстреливая по всему побережью. Первым делом самолеты. ВВС РККА захватили полное господство в воздухе. Фюрер истерил, Геббельс брехал, а советские четырехмоторные бомбовозы П-8, П-10... Примечание. Такой самолет в нашей реальности не появился, поскольку в 1942 году Петляков погиб в авиакатастрофе. Ту-10 тоже не был построен. Существовал только проект 64, но его закрыли, переключившись на Ту-4. И Ту-10 каждую ночь, а то и днем, взлетали с пограничных аэродромов. Бомбить Берлин, Гамбург, Мюнхен, Франкфурт, Кёнигсберг, Киль, Данциг, Дюссельдорф. Ну а пока армейцы обживали Уры, ставка Верховного Главнокомандования готовилась открывать итальянские и французские фронты. Память у Сталина была долгая. Приказ о начале операции «Юпитер» Жилин получил 9 апреля. В последний день марта погиб советский линкор «Октябрьская революция». Старичок схватился с немецким тирпицем, покинувшим Тронхейм по личному приказу Гитлера. Этого нарком Кузнецов простить не захотел. С помощью Судоплатова, комиссара госбезопасности, и Голованова, командующего дальней авиацией, была проведена силовая акция. Нет, не по утоплению зловредного линкора, а по его захвату. Все было продумано до мелочей. Авианосец «Советская Россия» под охраной крейсера «Киров», лидера «Ленинград» и дивизиона эсминцев как раз следовал на юг, одолевая Норвежское море. Несколько пронырливых щук рыскали под водой, а в кильватере громадного плавучего аэродрома шел транспорт турбоэлектроход «Иосиф Сталин», перевозивший 1500 пассажиров, сплошь краснофлотцев. В это самое время, темной безлунной ночью, две девятки П-10 высадили десант в окрестностях стоянки Тирпица. Линкор почивал после краткого похода в бухте Богин, неподалеку от Нарвика. Несколько сотен десантников скрытно вышли к бухте, применяя оружие с глушителями, а дальше эстафету приняли боевые пловцы из РОН, роты осназа Балтийского флота. Скрытно приблизившись к Тирпицу, они взобрались на палубу, снимая часовых и вахтенных. Матросы дрыхли в кубриках, офицеры, кроме дежурных, отсыпались на берегу. Тайный сигнал, и десантура, набившись в надувные лодки, погребла к линкору, поднялась по сброшенным шторм-трапам, распределила зоны ответственности, разбилась на группы. В каждой группе имелось по 2 флотских и хотя бы один, шпреховший по-немецки. Все шло по плану. К заданному сроку все важные посты в боевых рубках, на мостике, в машинном были заняты красноармейцами и краснофлотцами. Наступила вторая фаза — изоляция. Команду Тирпица либо закупоривали в кубриках, либо сгоняли в отсеки. Сонные, мало что соображавшие немцы бежали по тесным коридорам, куда им было велено, с ужасом ожидая пули в спину от унтерменшей. К часу ночи линкор был зачищен. Уничтожать больше 1000 моряков никто не собирался, хотя многие и хотели пустить кровь. Вот только зачем, когда в Норильске столько свободных вакансий? Даже мелкое ЧП не помешало операции. В половине второго с берега подошел катер с капитаном Цурзее Гансом Карлом Мейером. Командир Тирпица заигрался в покер и решил заночевать в своей каюте. Капитана Цурзея встретили вышколенные молодчики. В темноте все кошки серы. Взяли под белые рученьки и заперли в тесной конуре, где тамошний боцман держал швабры. 10 минут спустя линкор ожил, осветился, поднял давление пара в котлах, стал выбирать якорь. На берегу никто особо не удивился. Раз уж командир проследовал на свой корабль, стало быть, получен приказ. Так что герр Мейер весьма поспособствовал угону линкора. Тирпиц медленно, величественно даже, развернулся на рейде и последовал к морю. Тут-то и начали происходить события. Вероятно, кто-то из офицеров линкора, выйдя покурить, сильно удивился, обнаружив корабль на ходу. «Забыли? Оставили?» Пошли звонки, уточнения, и тут до немцев стала доходить ужасная истина. За какие-то минуты на ноги были подняты все — ведомства Кригсмарины, ПВО, Гестапо, СС, Абвер. Тирпиц еще не покинул Боген, когда заговорила береговая батарея. Снаряды ложились перед носом линкора, требуя остановиться. А капитан Мельников, разбиравшийся с приборами управления огнем в носовой башне Бруно, поставил опыт, развернул громадину в 2000 тонн, и его морячки с горем пополам зарядили оба 380-миллиметровых орудия. Главный калибр сказал свое веское слово. Батарея, стрелявшая с берега, заткнулась навеки. В общем, не зря Гитлер называл Норвегию «зоной судьбы». Ироничные Мойры показали фюреру язык. В открытом море на тихой воде состоялось рандеву Тирпица с советской эскадрой. Моряки с Иосифа Сталина перешли на борт линкора, а пленные набились в кубрики и отсеки транспорта. Ну, пока шла рокировка, команда краснофлотцев закрасила название «Тирпиц» и набила новый трафарет — «Ленин». Само собой, просто так отпускать корабль немцы не собирались. Хейнкели и Арада налетели, стремясь, если не отбить, то повредить линкор, дорогой сердцу Адольфа. Однако зенитная артиллерия и на самом Ленине, и на авианосцах была достаточно сильной. Да и самолеты палубной авиации не бездействовали. Пара эскадрилий Ла-7 и По-7 здорово порезвилась, сбрасывая в море немецкие самолеты. Оставив пилотов Люфтваффе, выбросившихся с парашютом, принимать водные процедуры, эскадра двинулась курсом на юг. И на линкоре «Ленин» торжественно подняли военно-морской флаг СССР. Даже сурового капитана слеза прошибла. Пока дошли до Британских островов, краснофлотцы сносно освоились в отсеках угнанного линкора. А южнее эскадру поджидали. Из Бреста подошли немецкий линкор «Гнейзенау» и крейсер «Принц Ойген», эсминцы и прочая мелочь. Это было серьезно. На Ленине стояли 15-дюймовые орудия, на «Гнейзенау» пушки в 11 дюймов. Но их всего было 9 стволов против 8 на бывшем Тирпице. Плюс «Принц Ойген». Командующий эскадры РККФ сразу дал приказ бить немцев. Но сами напасть не успели. Первый выстрел сделал «Гнейзенау». Недолет. Жилину с палубы Советской России хорошо было видно, как далекая серая тень немецкого линкора заблистала вспышками. «Товарищ генерал!» — подбежал Алхимов. Иван жестом оборвал его и скомандовал. «По самолетам! Бауков, твоя группа первая! Штурмовикам готовность!» Летчики разбежались, и вот уже ровно гудевшие моторы подняли вой. Лавочки одна за другой выкатывались, разгонялись и взлетали. «Хорошее дело, авианосец!» — поморщился Жилин. Единственно плохо, что крупный бомбовоз не поднимется с палубы, а сотки на илы цеплять — это как-то несерьезно. Ленин ответил залпом из носовых башен. Снаряды, каждый весом более чем в тонну, накрыли эсминец типа «Нарвик» и проломили нос «Гнейзенау». Линкор сильно погрузился передом и стал тормозить, набирая воду в отсеке и раздвигая ее форштевнем, как лемехом. Вскоре волны омывали барбет носовой башни. «Штурмовикам, взлет!» Десяток горбатых, соблюдая очередь, прокатился по палубе и взмыл. Ну, не то чтобы уж взмыл, тяжеловато было илом, увешанным бомбами, но высоту они набирали уверенно. Жилин бегом поднялся в рубку, откуда вид открывался получше и была связь. «Я, Москаль, штурмовикам, атаковать Гнейзенау! Бауков, ты прикрываешь!» «Есть! Торпедоносцам готовиться!» Второй залп Ленина получился результативнее. Гнейзенау лишился носового локатора, были разбиты башни главного калибра. От сотрясения Антона заклинило, а расчет убило или контузило. Бруно тоже не повезло. Снаряд продырявил бронепалубу и взорвался в подбашенном отделении. Башня вздыбилась на облаке черного дыма и грузно, боком, рухнула обратно. Мало того, еще один 380-миллиметровый снаряд пробил тонкий верхний броневой пояс и невысокий гласис вокруг главного котельного отделения, взорвался, разрывая трубы и пробивая котлы, выпуская перегретый пар. Немецкий линкор потерял ход. Скорость упала до 8 узлов. От огня его главного калибра сильно пострадал крейсер «Киров», а броня «Ленина» гудела от попаданий, но держала. «Торпедоносцы, на взлет!» Тройка Ил-2Т разогналась и поднялась в воздух. Здоровенные торпеды весили куда больше ПТАБов, и с Илюшина торпедоносца сняли пушечное вооружение, одни пулеметы оставили. Примечание. Упоминания о Ил-2Т имеются, но документов пока не найдено. «Бауков, что там?» «Порядок, тачкомандир. Зенитки работают, но бывало и похуже. Броня, гадство, толстая на этих бегемотах. Не берут ее бомбы. Ее бы тонками». «Поработайте РБСами по рубке». «Есть!» Реактивные бронебойные снаряды РБС-132 пробивали броню в 75 мм. У Гнезинау поболе будет, там даже палуба в 95. Но попробовать надо. РБСы ударились на лету, устроив великолепный фейерверк, и парочке снарядов удалось таки проковырять броню. Правда, особенных перемен в поведении немецкого линкора Жилин не заметил. Грохнули пушки с Ленина. Залп 15-дюймовых орудий дал перелет, но тут свое веское слово сказали илы-торпедоносцы, плюхнувшие в волны три торпеды. Один из подарков пропал в море, зато остальные два пробили по целям, разворотили корму Гнейзенау и проломили борт принцу Ойгену в районе топливных цистерн. Торпеды и бомбы доконали линкор. Он ушел под воду, погрузился, канул, завертев пенный круговорот, и из глубины донесся глухой рокот взрывов, рванули погреба боезапаса. А вот принц Ойген продолжал бой, хоть и чадно горел. Под огнем его орудий крейсер «Киров» медленно умирал. Пожары на нем бушевали по всей палубе, и на авианосце, который корабль прикрывал как щитом, торопливо спускали шлюпки. Пришла пора спасать спасителя. «Я, москаль, отбой!» Ленин дал залп из четырех башен. 8 тонн горячего металла, начиненного взрывчаткой, врезались в цель на сверхзвуковой скорости. Принц Ойген мгновенно прекратил огонь, словно подавился им, а затем корабль окутался громадным облаком дыма. В воздух взлетела масса обломков. На клубах раскаленных газов плясали сорванные шлюпки, крыши орудийных башен, люки. Дымовой гриб поднялся метров на 300, а когда он рассеялся, стала видна кормовая часть принца Ойгена, погружавшаяся в море. Вращались над водой грибные винты, из кормовой башни вылезали немцы. И все скрылось под разводами пены, грязи и мазута. Жилин покачал головой. «Поздравляю, командарм, с первым морским боем». Спустившись на палубу, Иван поднял голову, пересчитывая самолеты, баражировавшие в воздухе. Потерь вроде нет. Вздохнув, Жилин осмотрелся. Похвастаться толстой броней авианосец не мог, но, слава богу, снаряды и торпеды миновали корабль. Между Советской Россией и немецкой эскадрой высился линкор «Ленин». За ним, как за каменной стеной. Правда, «Савраска», как ласково звали Советскую Россию моряки, не выглядела беспомощным бегемотиком, угодившим в реку с крокодилами. Отнюдь нет. Авианосец мог прибольно кусаться, порой до смерти. Иван проследил глазами, как Ла-7 аккуратно заходил на посадку с кормы. Коснулся тремя колесами палубы, пробежал, и пойманный за гак тросом аэрофинишера замер, осаженный, порулил в сторону, освобождая место. Нос, что ли? Он самый. Отпыхиваясь, лейтенант Носов приблизился к Жилину и доложил. «Товарищ генерал, уделали!» Иван молча пожал ему руку и обернулся к Ленину. По линкору разнеслись команды. «Орудиям дробь!»